Глава 44. Фил Чатрукьян, кипя от злости, вернулся в лабораторию систем безопасности. Слова Стратмара эхом отдавались в его голове. «Уходите немедленно. Это приказ». Чатрукьян пнул ногой урну и выругался вслух, благо лаборатория была пуста. «Диагностика, черт ты ее дери! С каких это пор заместитель директора начал действовать в обход фильтров?» Сотрудникам лаборатории платили хорошие деньги, чтобы они охраняли компьютерные системы АНБ. И Чатрукьян давно понял, что от него требуются две вещи – высочайший профессионализм и подозрительность, граничащая с паранойей. «Черт возьми!» – снова мысленно выругался он. «Никакая это не паранойя. Этот чертов компьютер бьется над чем-то уже 18 часов». Конечно же, все дело в вирусе. Чатрукьян это чувствовал. У него не было сомнений относительно того, что произошло. Стратмар совершил ошибку, обойдя фильтры, и теперь пытался скрыть этот факт глупой версией о диагностике. Чатрукьян не был бы так раздражен, если бы транстекст был его единственной заботой. Однако это было не так. Несмотря на свой внушительный вид, дешифровальное чудовище отнюдь не было островом в океане. Хотя криптографы были убеждены, что система фильтров «сквозь строй» предназначалась исключительно для защиты этого криптографического декодирующего шедевра, сотрудники лаборатории систем безопасности знали правду. Фильтры служили куда более высокой цели – защите главной базы данных АНБ. Чатрукьяну была известна история ее создания. Несмотря на все предпринятые в конце 1970-х годов усилия Министерства обороны сохранить интернет для себя, этот инструмент оказался настолько соблазнительным, что не мог не привлечь к себе внимание всего общества. Со временем им заинтересовались университеты, а вскоре после этого появились и коммерческие серверы. Шлюзы открылись. В интернет хлынула публика. К началу 1990-х годов некогда тщательно охраняемый правительством интернет превратился в перенаселенное пространство, заполненное общедоступными почтовыми серверами и порнографическими сайтами. Вскоре после не получившего огласки, но причинившего колоссальный ущерб государственной безопасности проникновения в базы данных военно-морского флота, стало абсолютно очевидно, что секретная информация, хранящаяся на компьютерах, подключенных к интернету, перестала быть тайной. По предложению Министерства обороны президент подписал тайное распоряжение о создании новой, абсолютно безопасной правительственной сети, которая должна была заменить скомпрометировавший себя интернет и стать средством связи разведывательных агентств США. Чтобы предотвратить дальнейшее проникновение в государственные секреты, вся наиболее важная информация была сосредоточена в одном в высшей степени безопасном месте – новой базе данных АНБ, своего рода Форти Нокс разведывательной информации страны. Без преувеличения многие миллионы наиболее секретных фотографий, магнитофонных записей, документов и видеофильмов были записаны на электронные носители и отправлены в колоссальное по размерам хранилище, а твердые копии этих материалов были уничтожены. Базу данных защищали трехуровневое реле мощности и многослойная система цифровой поддержки. Она была спрятана под землей на глубине 214 футов для защиты от взрывов и воздействия магнитных полей. Вся деятельность в комнате управления относилась к категории «совершенно секретно» — «Умбра», что было высшим уровнем секретности в стране. Никогда еще государственные секреты США не были так хорошо защищены. В этой недоступной для посторонних базе данных хранились чертежи ультрасовременного оружия, списки подлежащих охране свидетелей, данные полевых агентов, подробные предложения по разработке тайных операций. Перечень этой бесценной информации был нескончаем. Всяческие вторжения, способные повредить американской разведке, абсолютно исключались. Конечно, офицеры АНБ прекрасно понимали, что вся информация имеет смысл только в том случае, если она используется тем, кто испытывает в ней необходимость по роду работы. Главное достижение заключалось не в том, что секретная информация стала недоступной для широкой публики, а в том, что к ней имели доступ определенные люди. Каждой единице информации присваивался уровень секретности, и в зависимости от этого уровня она использовалась правительственными чиновниками по профилю их деятельности. Командир подводной лодки мог получить последние спутниковые фотографии российских портов, но не имел доступа к планам действий подразделений по борьбе с распространением наркотиков в Южной Америке. Эксперты ЦРУ могли ознакомиться со всеми данными об известных убийцах, но не с кодами запуска ракет с ядерным оружием, которые оставались доступны лишь для президента. Сотрудники лаборатории систем безопасности, разумеется, не имели доступа к информации, содержащейся в этой базе данных, но они несли ответственность за ее безопасность. Как и все другие крупные базы данных, от страховых компаний до университетов, хранилище АНБ постоянно подвергалось атакам компьютерных хакеров, пытающихся проникнуть в эту святая святых. Но система безопасности АНБ была лучшей в мире. Никому даже близко не удалось подойти к базе АНБ, и у агентства не было оснований полагать, что это когда-нибудь случится в будущем. Вернувшись в лабораторию, Чатрукьян никак не мог решить, должен ли он идти домой. Неисправность транстекста угрожала и базе данных, а легкомыслие Стратмора не имело оправданий. Всем известно, что транстекст и главная база данных АНБ тесно связаны между собой. Каждый новый шифр после его вскрытия переводится на безопасное хранение из шифровалки в главную базу данных АНБ по оптиковолоконному кабелю длиной 450 ярдов. В это святилище существует очень мало входов, и транстекст – один из них. Система «Сквозь строй» должна служить его верным часовым, а Стратмору вздумалось ее обойти. Чатрукьян слышал гулкие удары своего сердца. Транстекст заклинило на 18 часов. Мысль о компьютерном вирусе, проникшем в транстекст, и теперь свободно разгуливающем по подвалам АНБ, была непереносима. «Я обязан об этом доложить», — сказал он вслух. В подобной ситуации надо известить только одного человека, старшего администратора систем безопасности АНБ, одышливого, весящего 400 фунтов компьютерного гуру, придумавшего систему фильтров «Сквозь строй». В АНБ он получил кличку «Джабба» и приобрел репутацию полубога. Он бродил по коридорам шифровалки, тушил бесконечные виртуальные пожары и проклинал слабоумие нерадивых невежд. Чатрукьян знал, как только Джабба узнает, что Стратмор обошел фильтры, разразится скандал. «Какая разница?» — подумал он. «Я должен выполнять свои обязанности». Он поднял телефонную трубку и набрал номер круглосуточно включенного мобильника Джаббы.